Глава 9. Тайная встреча. Я замер. Мыслей не было вообще. Обалдело смотрел на сидевшую передо мной женщину. Хотя, какую там женщину? Девушку. И понимал, что сильно ошибся в оценке ее возраста и внешности. Одета императрица весьма демократично. Я бы сказал, даже чересчур. Легкое короткое платье, напоминавшая любимую одежду девушек из гарема, подчеркивающая фигуру, не скрывала стройные ножки, а довольно откровенный вырез дополнял соблазнительную картину. Но платье достаточно скромное, а водопад черных волос приковывало взгляд. «Князь!» — улыбнулась она, забавляясь моим смущением. «Что же вы застыли? Проходите, садитесь рядом со мной». Все тот же бархатный голос. Надо признать, весьма сексуальный. А черные глаза-то смеются. Может, я сплю? Какого вообще дьявола здесь происходит? Блин, вот я вляпался. Меня ее муженек растопчет. Он, похоже, ревнивец. Тут никакой Трубецкой уже не поможет с Ржевским. И инкуб не работает. Ваше Величество, наконец, пришел в себя и выполнил просьбу. Давайте без Величества, Александр. Она положила мне руку на колено. Просто София. Блин, рука горячая какая. Твою ж мать. Точно, сплю. Собраться. Надо взять себя в руки. Как бы не обидеть. Обиженная женщина может принести большие проблемы. А обиженная императрица... Даже думать не хочу. Вы наверняка переживаете насчет моего мужа, улыбнулась она, убирая руку и насмешливо глядя на меня. «Зря. Иван на 3 дня отплыл в Измайловский дворец по делам. Никто нам не помешает». «Не помешает чему, ваша... София?» «Нашему разговору». «О чем вы хотели поговорить?» Я попытался отодвинуться на пионерское расстояние, чувствуя себя невообразимо глупо, но не получилось. Во-первых, диван не особо широкий, а во-вторых, императрица подвинулась следом за мной. «Вы произвели на меня впечатление, Александр», — улыбнулась София, — «еще на новогоднем балу. Надеюсь, вы меня не боитесь?» «Я не кусаюсь», — она вдруг рассмеялась. «И вообще думала, что обладатель столь великолепного гарема и выдающихся музыкальных талантов окажется более раскованным». «Я, конечно, обладатель гарема и талантов», — осторожно заметил, — «но привык иногда думать о последствиях». Особенно находясь так близко от императрицы всероссийской, скажем так, неформальной обстановки. И первый вопрос — что подумает император Иван Рюрикович? — «А-а-а, боитесь?» — как-то невесело хмыкнула она. — «Боюсь», — искренне признался. — «Извините, София, я не бессмертен. Хочется спокойно в Российской империи пожить. Если вы считаете меня героем любовных романов... Увидев как-то раз девушку с книжицей, я заинтересовался и выяснил, что в этом мире существует лыр. Причем жанр, на удивление, популярен. Странный факт. Тут почему-то художественная литература считается прерогативой женщин. Странная дискриминация. Я не рыцарь. Не считаю, — вдруг улыбнулась София. А просто поговорить с заинтересовавшим мужчиной императрицы не возбраняется. Она строго посмотрела на меня. Вы не забыли, что должны выполнять мои приказы? Разве не так? И могу заверить, муж ничего не узнает. Весьма спорное утверждение, но я решил не возражать. Вот же оказался между молотом и наковальней. И обидеть Софию не хочется. Может, такого наговорить ревнивому коронованному придурку, что сразу бежать придется? Что делать-то? Вот что ты переживаешь, Саша? — раздался в моей голове удивленный голос Уны. — Видно же, что она тебя хочет. Бери и пользуйся. — Ты в своем уме? — раздраженно возразил я. — А муж? Он вообще-то император. — Муж объелся груш, — авторитетно заявила фея. — Нет его сейчас рядом. Вот и пользуйся моментом. Императрица — женщина серьезная. Мне кажется, из тех, что роль шеи при мужчине выполняет, поворачивает куда нужно. Зато у тебя такая защита будет. Ух! Или она тебе не нравится? То тут я решил промолчать. Не сказать, что я сильно впечатлен ее красотой, но София мне нравилась. Однако... Что-то у нас, князь, неправильный разговор пошел. В первую очередь я хотела выразить восхищение концертом. Слушала его в ложе. Как тонко вы сыграли на чувствах зрителей. После первой песни думала, что вас освистают. Но искусство выше предубеждений. Да и публика собралась, которая может оценить такие необычные песни. Но не могли бы вы исполнить что-нибудь романтичное? Как на новогоднем балу? Похожее, чтобы за душу взяло. Как обычно, в голову сразу пришла нужная песня. Успокаивающе мерцала извлеченная из воздуха лира, и по комнате полилась нежная мелодия. «Прости меня, но мне пора идти туда, где нету боли. Ты только отпусти. Я рада, что даруют небеса до роковой минуты смотреть в твои глаза. Мне ничего не надо, лишь слышать голос твой, и чтоб была ты рядом. Я иду за тобой, я иду за тобой, я иду за тобой. Эпидемия, я иду за тобой». Пока я пел, императрица сидела с закрытыми глазами. Когда отзвучал последний аккорд, и я спрятал лиру, она распахнула их. Вот блин, расчувствовалась. «Это было прекрасно, Александр», — взволнованно сообщила она. «Вы умеете вызывать в женщинах чувства? Прошу, скажите, я вам нравлюсь?» Она уставилась на меня черными глазами, в которых я увидел предупреждение. «Ответ может быть только один». «Конечно же, нравитесь». «Тогда», — неожиданно придвинувшись еще ближе, София обняла меня и поцеловала. «Ну вот, ситуация хуже некуда. Отодвинешь ее — смертельная обида. Ответишь — можно и без головы остаться». «А, черт с ним!» В конце концов фея сказала, что императрица — серьезная женщина. И я ответил. Целовалась она с большим умением и довольно ловко, причем, не прекращая поцелуй, что-то сделала с диваном, превратив его в постель. Ну, а дальше я уже не выдержал и дал волю рукам. Избавил от платья и занялся небольшой, но красивой грудью девушки, постепенно спускаясь все ниже. По опыту и наблюдениям могу заметить, что каждая красавица буквально таяла в моих руках, когда я игрался с ее прекрасными холмиками и спелыми вишенками. Прикрыв глаза и прикусив губу, София томно стонала, понемногу скользя по мне. «Саша, быстрее. У нас не так много времени», — тихо выдохнула она, желая поскорее ощутить меня в себе. «К чему спешить? Я хочу, чтобы ты запомнила этот вечер навсегда, а не свела все к очередному сношению». Я взял императрицу за подбородок. «Ложись на спину, руки над головой». На миг в ее глазах вспыхнуло недовольство, подкрепленное железной волей, и так же быстро потухло. Девушка подчинилась моему приказу, вытянув руки над раскинувшимися волосами и умоляюще глядя на меня. Как я довольно давно знал, внутри каждой властной женщины жила послушная рабыня, и чем выше они забирались, с тем большим удовольствием падали к моим ногам. Интересно, это из-за инкуба или во мне пропадает непризнанный гений доминирования? Я не спешил. Грубо схватил ее за горло и чуть придушил, в нужный момент давая глотнуть немного воздуха. Все ждал, попытается ли оказать сопротивление, ведь руки-то у нее свободны, и магия никуда не делась. На крайняк могла крикнуть стражу, но нет, все тот же покорный взгляд и прикушенная в истоме губа. Хорошие девочки заслуживают награду. Вновь спускаюсь к ее груди, действуя гораздо жестче. Сминаю, грубо глажу, выкручиваю в разные стороны. Императрица принимала мои ласки, чуть выгибая спину и нетерпеливо двигая бедрами, буквально изнемогая от желания, чтобы я, наконец, воспользовался своей игрушкой. Но это было бы слишком просто для нас обоих. Вы боитесь щекотки? Я вот нет. Живя одновременно более чем с 10 девушками, быстро вырабатываешь иммунитет. А вот София боялась. Люто. Как только я поскреб ее весьма чувствительную ступню, она жалобно заскулила и отдернула ногу. Пришлось повысить голос, чтобы она медленно вернула ее назад. «Терпи», — твердо приказал я, щекоча ее кончиками пальцев. Крепко зажмурившись, София послушно терпела. Ее мучения выдавали лишь постоянно рвущиеся из закрытого рта смешки да растопыренные до побеления пальцы. «Молодец!» — скупо похвалил ее, полностью покрытую серебряным потом, тяжело дышащую, раскрасневшуюся и на грани обморока. «Хорошие девочки получают хорошую награду!» Схватил императрицу за запястье, потянул ее за собой, заставив встать, чтобы тут же лечь на ее место. Влажно и горячо. Не особенно приятно, но ладно, потерплю. Главное, что София, как загипнотизированная, перекинула через меня ногу, устроилась сверху и села на меня одним махом. Ух, хорошо! Как же влажно и тесно! Девушка отдавала мне всю себя, еще больше заводясь от моего чуть равнодушного циничного взгляда. Подчеркнуто заведя руки за затылок, я любовался ее колышущейся грудью и бешеными скачками в попытке удовлетворить меня. Не знаю, почему инкуб не работал поначалу, но сейчас я читал императрицу России как открытую книгу. Невзирая на свое наслаждение, она поставила себе единственную цель — сделать мне приятно. И это было сложно, с учетом того, что она погружалась в блаженную негу буквально каждую минуту. Сразу видно, кровь не водится. Немногие девушки из моего гарема могли похвастаться подобным самоконтролем. Обычно им требовалось время, чтобы прийти в себя. Я решил не сдерживаться и полностью расслабился, отдавшись накатывающей волне раскаленного наслаждения, тысячи игл, пронзающих мой перевозбужденный разум. Внимание! Характеристика харизма увеличена на 1. Текущее значение — 72. Когда мы закончили, утомленная София удобно устроилась на моей груди, легонько поглаживая ее. Я не мешал. Наконец девушка подняла голову. Рабыня ушла в глубины ее сознания, а на ее место вернулась прежняя властительница. «Не переживай, Саша, никто не узнает. Вряд ли мы с тобой еще встретимся. Вот так. Но спасибо. Ты подарил мне неземное наслаждение». «Я ведь говорил», — с улыбкой ответил девушке и погладил ее по волосам. «Пусть она и императрица, но все равно остается женщиной». «И, пожалуйста, вернись из Сэш», — она с тревогой посмотрела на меня, — «живым». «Тебе известно о моей поездке? Называть ее на «вы» или тем более «ваше величество» теперь по меньшей мере глупо». «Известно», — кивнула она, — «у мужа нет от меня тайн». «Ясно». Хоть я и не высказывал рвущуюся с языка мысль, она повисла между нами. «И помни, Саша, теперь у тебя есть преданный друг во дворце». Она потянулась, поцеловала и вновь оседлала меня. Во второй раз все произошло слишком быстро, времени уже не оставалось, и мы свели все к обычной близости. А затем Софья слезла с меня и с явной неохотой стала собираться. Причем нарочито медленно, давая мне полюбоваться процессом. Да, недооценивал я императрицу, ой, недооценивал. Софья оказалась настолько горячей и изобретательной в постели, что даже меня слегка удивило. Ну, а мне одеться гораздо быстрее. Опыта явно побольше будет. «Дай мне магафон», — попросила она, когда мы привели себя в порядок и сели на диван, вновь превращенный из постели в обычную книжку. Я неохотно протянул ей свой аппарат. Девушка что-то поколдовала с ним минуту-другую и вернула. «Теперь ты можешь позвонить мне. Просто нажми букву «С». Это мой личный мегафон. Никто, даже Иван, не знает о нем. Но старайся не звонить без реальной необходимости. И я не забуду тебя, Саша. Сейчас я выйду, и мы вновь станем императрицей Софией Рюрикович и князем Александром Морозовым, между которыми лежит непреодолимая пропасть. Но помни, я тебя...» Она замялась, но все же промолчала. Ну и слава Кицуре, что ничего не сказала. Не стоит усложнять. Меня обняли на прощание, поцеловали, еще раз заверили в своей нежной дружбе и оставили в комнате одного, попросив, чтобы я подождал 10 минут, прежде чем выходить. Честно выждал положенное время и покинул комнату. Едва закрыл за собой дверь, столкнулся с дочерью Орлова. Виолетта, судя по всему, ждала меня и, кивнув с заговорщицким видом, отвела обратно в зал. «Какие тут интересные нравы! Главное, чтобы Орловы ничего не разболтали. Но, скорее всего, можно не переживать. Видимо, Виолетта, несмотря на юный возраст, выполняла у Софии роль этакой дуэни и сводницы. Сдается мне, что у Ивана VIII рога не только от меня, и они весьма ветвистые. Эх, император-то вроде молодой. Проблемы, что ли? Хотя какие могут быть проблемы у самодержца, в распоряжении которого лучшие целители? Да, София не пожелала отвечать, когда я аккуратно задал вопрос. Наверное, брак по расчету. Не удивлюсь, если и император по бабам ходит, хотя у него, по идее, гарем официальных наложниц должен быть. Интересно. «Гарем есть», — раздался в голове голос моего заботливого, всезнающего фамильяра. «Но главная жена — императрица. Остальные, можно сказать, узаконенные любовницы. А вот почему она так на мужиков бросается, не понимаю. Судя по всему, в гареме у нее конкуренток хватает». «Блин, странные законы. Хотя мне уже давно пора перестать удивляться несуразностям своего нового мира». Размышляя и следуя за молчаливой провожатой, я дошел до зала. Виолетта, иронично улыбнувшись, ушла, а меня окружили слегка взволнованные девушки. Странно, вроде Уна должна была их успокоить, но возвращение хозяина сразу всех взбодрило и порадовало. Красавицы даже не заметили мою задумчивость. Обратила внимание только Белла. Видимо, журналистская чуйка активировалась. Но, как умная женщина, ничего спрашивать не стала. Вопросы, где я был и что делал, задавали другие. Я лишь отмалчивался. Незачем языком молоть лишний раз. «Никому я ничего не сказала», — заверила меня Уна. «А Зинтерель, похоже, подозревает, что ты с кем-то любовью занимался. Скорее всего, думает на дочь Орлова». «Ну и отлично». Мы провели в особняке еще 30 минут. Как выяснилось, с Софией мы прокувыркались 30 минут. И в 11:30 загрузились в карету-лимузин, отправившись в гостиницу. К моему изумлению, Орлов выделил нам охрану. И не просто охранников. Нас сопровождало 30 вполне профессиональных военных, включая 5 магов 40 уровней. И зачем нам столько? Все выяснилось, когда мы прощались с Орловым и его дочерью. На мой вопрос, к чему все эти предосторожности, мне ответили, мол, нам рекомендовали. Орлов уже узнал о нападении. С ним связался полковник Ржевский, попросивший об организации охраны для князя Морозова до гостиницы. Возражать я не стал. Пусть будет. А в отеле в холле ждал полковник Ржевский собственной персоной. «Александр!» — встал он навстречу ко мне. «Нужно поговорить!» Я отправил спутниц в номер, а сам предложил побеседовать в ресторане. «Что-то случилось?» — поинтересовался после того, как нам поставили на стол по кружке фирменной медовухи. «Это ты мне говоришь?» — рассмеялся он. «На тебя напали в центре Москвы, можно сказать, напротив Кремля. И ты меня спрашиваешь, что случилось?» «Напали», — хмыкнул я. «И что? Сами справились. На самом деле странное нападение было. Без подготовки, чисто на удачу». «Интересное выражение», — хмыкнул Ржевский. «Мы уже провели предварительное расследование. Тебя знаком некий гоблин Эутирокс?» «Знаком», — удивленно хмыкнул я. «Он, что ли, все организовал?» «Как-то слишком оперативно». «Да, именно он. Насчет оперативности согласен. Я сам удивился. Но факт есть факт. В принципе, я приехал, чтобы тебя успокоить. Отчасти, конечно, здесь была и наша вина. Вообще, к тебе приставлена негласная охрана. Но эти идиоты проглядели нападение». Он презрительно фыркнул. «Накажем!» — он встал. «Надеюсь, больше проблем не будет». «А что с Иутироксом?» — полюбопытствовал я. «Ничего. Думаю, ему дали бы лет 10. Но, учитывая его возможности по найму хороших адвокатов, отделается условным сроком. Однако, зная эту поганую расу, он теперь к вам на километр не подойдет», — рассмеялся полковник. «Какие у вас планы?» «Ну, до воскресенья хотели побыть в Москве, потом в академию», — не стал скрывать то, что он, скорее всего, уже знал. «Ну, желаю вам хорошо повеселиться», — хмыкнул Ржевский. «Если что, звони. Надоело мне узнавать новости последним». После этих слов он ушел, а я отправился в номер, где меня уже ждал гарем. Мы заказали ужин в номер. Все проголодались, а перекусить в доме Орловых толком не удалось. Во время еды Белла рассказала предварительный план на следующие дни. Программа получилась довольно обширная. Журналистка решила, судя по всему, показать нам все примечательные места Москвы. Ну что ж, я точно не против. В прошлом мире особо и не знал Москву, хотя и прожил в ней всю жизнь. А здесь турист я, блин, или не турист? Наконец-то нормально отдохну, спокойно прогуляюсь по центру с девушками, послушаю экскурсовода. Наверняка Белла сама расскажет о городе и достопримечательностях. Красота! Надеюсь, Ржевский прав, и больше нас беспокоить не будут. После хорошего ужина с шампанским... Блин, я шампанского за последнее время выпил больше, чем за все время пребывания в этом мире. Отправились в нашу большую спальню. Сжигать нажранные калории приятным способом.